Старый парк. Мальчик маленький в кроватке, буря озверелый, рев, каркающих стай девятки разлетаются с дерев. Раненому врач в халате промывал вчерашний шов, вдруг больной узнал в палате друга детства, дом отцов. Вновь он в этом старом парке, заморозки по утрам, и когда кладут припарки, плачут стекла первых рам. Голос нынешнего века и видение той поры уживаются с опекой терпеливой медсестры. По палате ходят люди, слышно хлопанье дверей, гулко ухают орудия заозерных батарей. Солнце низкое садится, вот оно в затон впилось, и оттуда длинной спицей протыкает даль насквозь. И минуты две оттуда в выбоины на дворе льются волны изумруда, как в волшебном фонаре. Зверской боли крепнут схватки, крепнет ветер, озверев, и летят грачей девятки, черные девятки трев. Вихри качает липы, скрючив, буря гнет их на корню, и больной простоны сучьев забывает про ступню. Парк преданиями состарен. Здесь стоял Наполеон, и славянофил Самарин послужил и погребен. Здесь потомок декабриста, правнук русских героинь, бил ворон из Монте-Кристо и одолевал латынь. Если только хватит силы, он, как дед, энтузиаст, прадеда, славянофила, пересмотрит и издаст. Сам же он напишет пьесу, вдохновленную войной, под немолчный ропот леса, лежа, думает больной. Там он жизни небывалый, невообразимый, ход языком провинциала в строй и ясность приведет. 1941 год.